Знание – родитель неведения. Жизненное дыхание и любовь к себе нуждаются в регулярных поставках пищи, которая поддерживает огонь жизни, чьим светом является наше сознание. Пока достаточно воды, еды и кислорода, вы продолжаете осознавать свое существование. Отсутствие даже одного из этих компонентов нарушит все. В медитации вы видите точку сатвы, которая указывает на смывание всех грехов. Это знак вашей близости к познанию себя. Только познавший себя может быть гуру, но не те, кто полон других видов знаний. Из-за своего ума вы начинаете осознавать свое тело, которое не испытывает притяжения к атме. Загрязненная сатва приводит к отождествлению с телом. С возвращением чистоты обман исчезает. Истинное «Я» сияет, когда тело забыто. Когда вы не тело, приходит освобождение. Тело, состоящее из сатвы, не является нашей формой. Наше сознание – это свет сатвы, который невозможно адекватно описать словами. В медитации, когда сознания «я» больше нет, остается только истина. Основа всего – неведение, из которого возникают знания и Ишвара. Ваше собственное сознание возникло из неведения. Когда говорят, что Джняни ушел и покинул свое тело, что это означает? Это означает, что он осознал, что он не может быть неведением, которое прикидывается знанием. Тот, кто наконец-то понял, что знание – не что иное, как неведение, того называют ситхой. Из-за майи даже иллюзию назвали Ишварой. В этом слове нет ни капли истины. Истинное значение индуистской практики санхи – указать, что сознание происходит из вечного состояния несознавания. Это знание их слияния. Многие практикуют йогу, которая означает единение. Единение чего? Это слияние знания и неведения. Когда знание осознается как неведение, окончательное знание звучит так: «Все есть неведение». Время всегда сопровождает сознание, и между ними не может быть разделения. В отсутствии вашего сознания, что для вас будет означать утро? Каков корень в утробе, который приводит к рождению ребенка? Этот корень – сознание в дремлющей форме. Разве это можете быть вы? Все, что видится, слышится и так далее, спонтанно записывается в сознание. Являетесь ли вы той силой, которая делает это? Мы ничего не делаем, и не существует никакого другого деятеля. Если вы говорите, что ничем не обладаете, то вы хотя бы обладаете собой. Знание – родитель неведения, а неведение – родитель знания. Запись воспроизводит себя каждый раз одинаково. Может ли она быть сознательной? В вашем сознании говорят все отпечатки, оставленные там с детства. Каково ваше знание? Это запись и ваше сознание одно и то же. Ваше чувство бытия – это ваша главная болезнь, из которой возникают мысли и действия. Время, Брахман и Майя – это одно и то же. Парабрахман – ни сознание, ни джняна. Он вне джняны, то есть это Виджняна. Он чист и совершенен во всех отношениях. Сознание не имеет семени или рождения. Как осознать его неполноту? Ваша жажда, голод и нужды – это показатели. Пока присутствует майя в форме вашего сознания, все ваши попытки развлечься будут продолжаться. В этом мире нет ни капли истины. Слова могут описать чувственные объекты, но сознание за пределами слов, поскольку может быть необъектным. Когда сознание теряет свое бытие, остается только истина. Сознание, даже Ишвара, происходит из неведения. Неведение – корень всего существования. Оно же находится и у вас, как ваше сознание. Что означает фраза «Джняня оставляет свое тело»? Это значит, что он осознал неведение и остался в стороне от него. Тот, кто знает, что неведение выдает себя за знание и что в основе всего неведение, такого человека называют ситхой. Другими словами, это тот, кто достиг абсолютного. Майя привела к тому, что иллюзию назвали Ишварой. Майя – это иллюзия. В этом мире нет ни капли истины. Ритуал Сандхи, практикуемый брахманами, указывает на знание о слиянии знания и неведения. В мире много йогинов, но что такое йога? Это союз знания и неведения. В конечном итоге сумма всего неведения. Истинное осознание – это осознание истинной природы знания, как неведение. Время начинается с сознанием и заканчивается с ним же. Если вы без сознания, как вы узнаете, утро сейчас или вечер? Каков корень рождения ребенка? Можете ли вы быть им? Этот корень – подготовка к началу сознания. Все пять чувственных ощущений запоминаются так, как будто это фотографии. Разве это делаете вы? Это происходит спонтанно. Вы можете сказать, что ничем не обладаете, но обладаете ли вы собой? Знание – родитель неведения, а неведение – родитель знания. Запись воспроизводит то, что на ней записано. Сознательно ли она? Сейчас говорят отпечатки в вашем сознании, оставленные там с детства. Что вы знаете и что вы делаете? Это записи ваше сознание одинаковы. Представлять себе отдельное существование индивидуума – главная ошибка. Это корень всех наших мыслей, которые проявляются в действиях. Время Майи и Брахман одно. В Парабрахмане нет сознания. Он за пределом всего, чистый и целостный. У нашего сознания нет семени, нет рождения. Как осознать свою нецелостность? Наша жажда вещей и другие нужды указывают на нее. Пока мы находимся в компании Майи в форме нашего сознания, нам приходится стремиться к развлечениям и удовольствиям. На самом деле индивидуальная душа – это просто сознание, а проблемы возникают из-за отождествления с телом. Как вы можете быть пищей, которую едите? Вы не можете быть также и умом, который представляет собой просто мысли. Из-за отождествления с телом кажется, будто вы погрузились в немилость. Слияние души и тела происходит благодаря майе, которая нереальна. Чтобы избавиться от своего страха и тревог, вы должны познать свою истинную природу. Тело принадлежит человеческому существу, в котором есть прана и сознание. Атма не имеет тела и не является человеческим существом. Гуру не индивидуум, а вездесущее проявленное сознание. Вы должны узнать свою истинную природу как бесформенное сознание и действовать в мире соответственно. Преданность гуру освобождает. Это означает, что увидите себя как уже свободных. Лучшая форма поведения – жить как бесформенное сознание. Ум не может осознать истинное «я», поскольку исчезает в медитации. Видимое имеет форму и цвет, но видящий свободен от этих качеств. Вы не обладаете ничем, чем можно было бы гордиться. На самом деле все это не ваша забота. Даже ваша память не всегда поддается вашему контролю, поскольку тает, когда вы стареете. Это происходит из-за ослабления тела сатвы, порождающего сознание. Вы должны узнать, чем вы были до того, как услышали что-либо. Все болезни – результат изменений в качествах тела сатвы. Помните, что качество пищи контролирует поток мыслей или ум. Ваша главная привязанность – ваше сознание, и вся ваша деятельность направлена на его поддержание, на то, чтобы сделать его выносимым. Тот, кто убежден, что он атма, может легко справляться с проблемами и болью этого мира. Что знают мудрецы? Они знают, что вечно, а что эфемерно. Через вивеку они принимают только вечное. То же развлечение, прилагаемое к уму и концепциям, помогает получить знания о плотных и тонких телах. Продвинутые ищущие видят связь между сатвой и нашим чувством бытия и укореняются как истинное «я». Поглощаемая и перевариваемая пища принимает форму плотного тела. Джняни знают, что сатва соков пищи приводит к нашему чувству бытия. Что необходимо, чтобы совершать вивеку? Ответ – наше сознание, которое доступно нам в течение определенного времени. Тот, кто применяет вивеку для исследования времени, не может быть частью времени. Он знающий время, а не его жертва. Джняни – это знающий всего, что он знает. Знаемое кажется отдельным от знающего. Пока смерть для вас реальна, ваша связанность присутствует. Вначале ищущий должен постепенно формировать привычку пребывания в бестелесном состоянии. До тех пор нет никакой возможности применять вивеку. Что может запятнать того, у кого нет тела? Отождествление с телом несет боль даже в хорошие времена. А для бестелесного блаженство присутствует даже в неблагоприятных условиях. Если мужчине скажут, что скоро он родит ребенка, это на него не повлияет, поскольку это невозможно. Также и бестелесный не волнуется по поводу смерти. Брахман, безграничный и всегда присутствующий, не приходит и не уходит. Но сознание, которое есть выражение Брахмана, появляется и исчезает. Джняни узнали, что такое сознание и как оно появилось. Джняни нужно тело, чтобы стать видимым. Но он не ограничен телом и пребывает везде. Вы должны применять вивеку, пока в теле есть прана. Появление тела вместе с праной называется рождением, а их разделение – смертью. Истинный знающий никогда не отождествляет себя со знаемым, но остается знающим. Вы должны использовать такую вивеку. Ваша природа – не сознание и не его содержимое. Грешник – тот, кто верит, что является тем, что говорит его ум. Эта вера приводит к связанности. У Брахмана нет тела, он вне касты религий. Так же, как заходит солнце, исчезнет и это сознание. Пока оно доступно, будьте со своим сознанием, а не с его содержимым. Почитайте его с любовью, как Бога. Духовность, или санскритское слово «парамартха», означает высшие цели существования, достижение окончательного освобождения. Считать себя истинным «я» – подлинная парамартха. Что знают джняни? С помощью вивеки, что означает истинное развлечение, они знают, что вечно, а что приходящее. То, что знает ум, следует затем анализировать с помощью вивеки, чтобы получить знания о плотном и тонком телах. Джняни знает, что наше бытие произошло из саттвы, и это дает ему полное удовлетворение. Наше плотное тело состоит из принимаемой и перевариваемой нами пищи. Саттва соков пищи дает нам чувство бытия. Какой инструмент использует джняни, чтобы применять вивеку? Это связанное временем бытие. Тот, кто может применять различие ко времени, не может быть его частью. Только познавший время может осуществлять вивеку. Наша истинная природа – незнаемая, а знающий. Пока вы верите в смерть, вы остаетесь частью бытия. Духовно ищущий должен сначала сформировать привычку разотождествления с телом умом. Истинная вивека будет возможна только после этого. Когда тело перестает быть нашей формой, ничто не сможет затронуть вас. Ваше отождествление с телом делает вас несчастными даже в лучшие времена. Но безупречный пребывает в блаженстве даже в наихудшие времена. Мужчина не беспокоит новость о том, что он скоро родит ребенка. Точно так же бестелесный не боится смерти. Брахман, который абсолютно целостен, не рождается и не умирает. Он всегда присутствует, и он бесконечен. Но его проявление имеет начало и конец. Джняни смотрит на источник проявленного, который не проявлен. Брахман везде, в каждом живом теле, но он никогда не бывает ограничен телом. Пространство везде одинаково, и в маленьком, и в большом сосуде. Практикуйте вивеку, пока еще не поздно, ведь прана не будет присутствовать вечно. Когда прана соединяется с телом, вы начинаете сознавать свое существование. Через истинное развлечение мы узнаем, что мы не сознание, не то, что сознается с помощью сознания. Джняни всегда знающий, но незнаемый. Тот, кто искренне делает то, что диктует ум, называется грешником или связанным. Брахман за пределом всех религий, касты верований. Он не требует никаких церемоний. Так же, как солнце заходит на закате каждого дня, так и ваше сознание зайдет, когда закончится его срок. Вы потеряете свои отношения с людьми, свои действия и их плоды. Практикуйте вивеку и не теряйте осознавание своего сознания. С любовью почитайте его как Бога. Быть духовным значит развить убежденность в том, что вы Атма. Пребывать в состоянии Турии значит быть Брахманом. Наша истинная природа всегда свободна. Ваша единственная проблема – это концепции, которые вы насобирали с детства. Они включают в себя ловушку отождествления с телом. Поэтому ваши действия связывают вас. Изначальная концепция – это «я есть», или «я бодрствую». Другие концепции – это «сегодня», «завтра» и так далее. Появление сознания в любой форме – это его истинное воплощение, и подобные бесчисленные формы возникают каждый миг. Когда все ваши концепции оказываются иллюзией, появляется ваша истинная природа, которая никогда не рождалась. Только несведущие верят в перерождение согласно своему последнему желанию. Это результат отождествления с телом. Вы вспоминаете известные вам вещи этого мира. Это не имеет никакого отношения к духовности. Существует ли индивидуальная душа как личность? Когда у нас нет никакой формы, чьего благополучия или спасения мы добиваемся? Родилось сознание, а оно есть качество пищевой материи. Сознание свободно от любых расстройств. Это тело создает впечатление болезни. Простой смысл слова «парабрахман» – быть вне всех сфер и проявлений. Парабрахман – истинный, вечный, вне пространства и времени. Но можете ли вы его ощущать? Осознаете ли вы пространство в глубоком сне? Парабрахман не отвечает ни за плохие, ни за хорошие действия. Может ли время поглотить кого-то? Оно только постоянно меняется. Все происходящее – проявление сознания. Моя истинная природа всегда целостна, она не может стать больше или меньше. Парабрахман предшествует сознанию, в нем нет ни сознавания, ни несознавания. Это состояние отсутствия знания. Истинный преданный полагается только на то, что истинно и вечно. Так же, как солнечный свет – доказательство того, что в небе светит солнце, так и все существование – доказательство существования сознания. В парабрахмане нет ни надежд, ни желаний, ни стремлений, ни страха, ни рождения, ни смерти. Они появляются вместе с сознанием. Все переживания приходят вместе с сознанием. Все надежды направлены на поддержание бытия, которое возникло внезапно. Появление пространства осознавания привело к надеждам продолжения бытия. Из пространства осознавания возникло великое пространство существования. Вы любите не бытие, а быть своим телом. Вы не почитаете свое сознание, а молитесь, чтобы сохранить его. Ваша любовь к телу только усиливает вашу неполноту. Если вы вместо этого сольетесь с сознанием, вы неизбежно достигнете состояния Турии, в котором душа становится одним целым с Брахманом. Помните, что вы видите только свое собственное сознание в форме этого мира, поскольку они одно. Держите это в уме. Единство параматма сознания истинного «я» и сознания мира «я» никогда нельзя забывать. Вы придаете слишком большое значение телу, поэтому его рождение считаете своим рождением. Учитывая это, можете ли вы сказать, что весь мир – ваша собственная форма? Ваше состояние бодрствования – это качество сатвы. Мы так любим смотреть сны из-за качества раджаса. Наш мир держит нас в состоянии постоянной занятости и поглощенности, и мы не выказываем интереса к пробуждению. Когда мы устаем, мы засыпаем еще глубже. Это качество тамаса. Состояние пробужденности трудно поддерживать. Обычно оно забывается в процессе какой-то деятельности или развлечений. Чтобы узнать тайну своего существования, вы должны подружиться с пробуждением, то есть проводить время в медитации. Ваш так называемый реальный мир – это сон Бога Махадева. Сознание в обоих состояниях одно и то же. Тот, кто познал состояние бодрствования, сновидения и глубокого сна и перешел в четвертое состояние Тури – чистый брахман. Без тела ума – вышива. Тот, кто развивает убежденность в том, что гуру параматман, обретет вечность без всяких усилий. Слово «шива» имеет два значения. Первое – прикосновение, второе – Бог Шива. Мы сознаем свое существование. Это значит, что Шива у нас дает нам прикосновение или вкус нашего существования. Вы делали что-то, чтобы начать сознавать? Нет, сознание возникло без вашего ведома. Индивидуальная душа узнает тайну своего существования через преданность. Здесь преданность означает полную самоотдачу. Тогда в состоянии неума вы узнаете себя как Шиву. Для обозначения преданности на санскрите есть слово «намана», которое означает «неум». Вы складываете ладони в приветственном жесте, но помните всегда, что ваше существование предшествует любому действию. Вы – чувство бытия, которое предшествует приветствию. Когда индивидуума больше нет, остается только Шива или чистое бытие. Люди почитают различных богов, но истинное почитание – это почитание сознающего сознания. Состояние неума, когда вы полностью пробуждены, остается только сознающее сознание. Вы должны полностью осознавать цель, что возможно только для тех, чей поиск по-настоящему искренен. А обычная преданность подходит только для ограниченной цели. Кто будет сознавать свое бытие в отсутствии сознающего? Садгуру предшествует всему. Наше существование возникло благодаря ему. Когда отождествление с телом отпадает, индивидуальной души больше нет. Тот, кто знает это, больше не является телом умом. Он достигает состояния Шивы. Тогда он уже не ограничен телом, а пронизывает все. Истинный преданный, который знает себя как сознающего тело ум, может почитать проявленное, но он превзошел все иллюзорное. Тогда разница между почитателем и почитаемым исчезает. Страх есть, пока ум верит, что он есть тело. Когда преданный становится одним со своим сознанием, больше нет ни смерти, ни страха. Смерти нет, знаете вы об этом или нет. Помнить слова гуру – высочайшая преданность, в которой отсутствует забывание. Когда ученик достигает состояния Шивы, даже его обычная деятельность становится служением гуру. Быть телом значит болеть. Все ваше существование – всего лишь развлечение, в котором нет даже вопроса выгоды или потери. Если вы истинный преданный своего гуру, майя будет служить вам во множестве форм. Есть история об убийстве Шанкасуры, демона сомнений. Ее смысл в том, что преданный освобождается от всех сомнений. В одном из своих стихотворений мудрец Тукарам говорит Богу: «Даже если я стану более великим, чем ты, моя преданность не прекратится». Гуру, которому вы отдали себя, уже присутствует в вашем теле. Без него вы бы не осознали свое существование. С вашей убежденностью в том, что вы не тело, разве оно не становится для вас просто трупом? Все движения не мои, это движение стоп моего гуру, и все действия его. Таков был опыт Тукарама. Бог Витхова использовал род Тукарама, чтобы говорить и даже оскорблять других. С такой убежденностью Тукарам оставался всего лишь свидетелем всего, что происходило вокруг него. Когда мы знаем, что мы есть, все наши органы чувств функционируют. Все знаки принадлежат сознанию преданного. Кто медитирует и каков результат? Тот, кто медитирует, и тот, на кого медитирует – одно. Слушайте, помните и медитируйте. Вы должны узнать, как вовлеклись в свою любовь к отношениям и вещам этого мира. Милость Гуру привела вас сюда. Если бы вы не отождествлялись со своим телом, вы бы лучше меня понимали. Истинный ученик не имеет ни тела, ни формы и видит мир в своем собственном свете. В чьем свете вы видите мир сновидений? Ваше сознание не рождалось, но из-за него вы существуете. Ваше чистое сознание – это ваш гуру. Когда ученик принимает это, Бог рождается в нем. До этого родилось только тело. В тот день, когда ваш гуру дает вам священную мантру и говорит, что вы не тело, вы перестаете быть человеческим существом. Атма – причина всего сознавания. Из нее возникает сознание, которое находится в центре всего. Без гуру нет самореализации. Все, и сильные, и слабые, боятся смерти. Слова вашего гуру преображают вас, но вы должны часто их вспоминать, или хотя бы раз в день перед сном. Вы должны почитать свое сознание как стопы гуру. Деятельность в мире будет продолжаться как обычно, во имя любви к себе –